Глава 34. Рада. Возникало ощущение, что у всех сегодня росли руки исключительно из жопы. Вот даже культурнее невозможно было выразиться. Или все сговорились и решили довести меня до истерики. А я и так была на грани. Жизнь стала слишком наполнена событиями. Хотелось бы отмотать назад и вернуться к прежнему ритму. «Нет, вот сюда двигаем, а этот стол сюда!» Я схватилась за край столешницы и потащила. «А давай я помогу?» Диана мягко отстранила меня. «Так, куда нужно?» «Вот сюда. Вообще для этих целей есть рабочие». «Именно. Тогда почему ты сама таскаешь столы?» Задала она резонный вопрос. «Наверное, потому что привыкла решать все сама. Не ждать помощи и не просить об услуге. Хотела сделать быстрее. Я нашла, что сказать в свое оправдание». «Давай я сейчас быстренько организую расстановку. Ребята с охраны у нас толковые и крепкие». Она забрала из моих рук схему и направилась к комнате персонала. «Спасибо!» – крикнула я. «Можно воды?» – попросила, подойдя к бару. «Если есть с лимоном». «Да, конечно. Уточню на кухне, есть ли лимон». Я с тяжелым вздохом опустилась на барный стул и буквально повисла на стойке. Как всегда, подготовка уже на месте была самой изнуряющей и выматывающей. В эти дни обязательно вылезали косяки, которые приходилось исправлять в бешеном ритме. «Еле нашли», – парень похвалился добытым лимоном. «Там просто ад. Заготовки везде». «Верю. Побольше лимона. Я сегодня неудачно позавтракала». Он усмехнулся, нарезая ровные дольки. «В последний раз, когда моя сестра неудачно позавтракала, я стал трижды дядей». Я бы, наверное, посмеялась, но не сегодня. Не сегодня. «Поздравляю», – процедила я. «Воду со льдом». «Ну, честное слово, вокруг одни идиоты». Радовал только тот факт, что все шло более-менее по плану. Звук и свет уже проложили и теперь пытались спрятать сопли. «Тот кабель выше», – крикнула я. «Да-да, этот. Его не закроет арка, и он будет виден от самого входа». «Спасибо. Еще можно воды?» – попросила, отставляя пустой бокал в сторону. «Ледяной». Впервые за день мой желудок начал вести себя адекватно. Уже несколько часов я находилась на грани между избавиться от собственных внутренностей или же удержать их внутри. «Ох, наконец я вас нашла!» О приближении Кристины я узнала задолго. Раздражающий звон каблучков по каменному полу пульсировал в голове. «Смотрите!» – она выложила передо мной скатерть и салфетки. «Эти идиоты сшили вместо нежно-бежевого почти розовые. Вы видите, что цвета разные?» «Вижу». «И что нам делать? До завтра уже не исправить». «Найди Лешу, пусть едет на базу и попросит подобрать штук 500 роз точно такого же цвета. Уже завтра разбавим композиции на столах». Кристина всплеснула руками. «Рада Артемовна, да вы гений! Вы знаете об этом? Я не представляю, как мы будем работать без вас». «А я никуда и не собираюсь». «Да что же сегодня все несут какую-то чушь?» «Обязательно дай ему с собой салфетку», — крикнула я. «Если не будет роз, пусть смотрят герберы». «Хорошо», — Кристина семенила к выходу из зала, активно повиливая бедрами. «Ваша вода», — бармен привлек мое внимание. «Спасибо». Я сделала еще один глоток и в животе заурчало. «А нет, ничего поесть?» – поинтересовалась заискивающе. «Ну, только орешки тут...» «Нет, орешки точно не нужно. Не стоит есть тяжелое при отравлении». Мысли от работы быстро перекинулись к мечтам о говяжьем бульоне с сухариками и зеленью. «Живот скрутило от голода. Арку собираем прямо здесь!» Мне вновь пришлось кричать. «Витя! Вить! Тут собирайте!» Пришлось встать и подойти к мужчинам. «Не нужно лишний раз ее таскать. Сколько она весит?» «Почти полтонны», — подсказал один из рабочих. «Тем более. Давайте без лишних движений». «Сделаем», — отозвался Витя, не поднимая на меня глаз. И я не понимала его поведения. Обида? Так за что? Злость? Не видела причин. Но если так хотелось строить из себя обиженку, пожалуйста, тем для волнения и так было больше, чем предостаточно. «Ты что, пьяный?» – спросила я, взяв его за руку и потянув в сторону. «Нет». Он дернул локтем. «Остаточное. «Что значит остаточное, Вить? Ты на монтаж пришел под градусом. Это вообще нормально для прораба?» «А может, я не хочу им больше быть?» – огрызнулся он. «Доведи этот объект, а потом делай, что хочешь. Это непрофессионально и опасно». На мои слова мужчина издевательски ухмыльнулся, при этом согласно покивав. «Мол, да-да, ты босс, только отвали от меня сейчас. У тебя что-то случилось?» – решила я все же уточнить. «Да ничего у меня не случилось. Я пойду, окей?» «Окей», – передразнила я. «Не день, а какой-то...» Тут день рифмовался с другим словом и полноценно отражал глубину, так скажем, недоработок. В подготовительной суете я забыла обо всем, что волновало меня еще утром. Я не приходила в ужас от мысли, что Немиров оборотень. Это стало каким-то обыденным, что ли? А ведь я думала, что никогда не смогу свыкнуться с его природой. Не врут. Работа или другая занятость расставляет приоритеты не хуже сессии с психологом. Мистическое, мифическое происхождение Давида в настоящий момент волновало меня куда меньше, чем отсутствие нормального текстиля на столах. «Все, Леша уехал. Обещал прислать фото всего, что есть в наличии», – доложила Кристина, держа в руках контейнер со зловонным содержимым. «Отлично», – похвалила я. «А что там у тебя? Курочка в пикантном соусе. Хотите?» «Нет-нет». «Берите, я еще закажу». «Нет, спасибо. Боже, что за вонь! Зря, очень вкусно. А ты уверена, что она свежая?» – спросила я, предусмотрительно отойдя на пару шагов. «Конечно. У ребят на кухне камера стоит, все готовят в чистоте. Да и я питаюсь уже больше года». «Ну тогда приятного аппетита». Я успела вернуться к барной стойке, свериться с планом работ, как раздался крик. «Поберегись!» А за ним оглушительный грохот, металл о камень. «Вызовите спасателей и скорую!» На мгновение в зале наступила тишина. «Что случилось?» – спросила я, бросившись к месту падения. Я примерно представляла, что произошло. Одна из частей арки рухнула при монтаже. «Все живы?» Я старалась растолкать собравшихся. «Кто ранен?» В гомоне послышались мужские стоны. «Поднимаем!» Парни не дали мне подойти, стараясь освободить пострадавших. Я видела двоих. Монтажника, прижатого в районе коленей металлической балкой, и Диану, распластанную под прутьями. «Еще? Взяли?» «Несите аптечки!» — крикнула я, замечая расползающееся пятно крови на полу. Если мужчина стонал, то Диана лежала и смотрела в потолок, чем пугала меня куда больше. «Диана?» — позвала я. «Со мной все хорошо», — отозвалась она и дежурно улыбнулась, словно ничего примечательного и волнительного не произошло. «Ты уверена?» — уточнила я, стараясь рассмотреть. 100%. Мне удалось пробраться к ней, когда мужчины уже оттащили упавшую часть арки и освободили пострадавших. «Ты как?» — я помогла Диане принять полусидячее положение. «Не забывай, кто я», — сказала она, улыбнувшись. «Возможно, трещина. Срастется за пару часов», — шептала, пока я пыталась найти что-то мягкое. «Позаботьтесь о парне. У него нет крутой регенерации. Иди, Рад, серьезно. Не привлекай ко мне внимания. Ты же знаешь, что нам лучше не встречаться с людскими врачами. С тобой точно все в порядке?» Почему-то я чувствовала ответственность за сестру Давида. Получалось, что я косвенно виновата. Я быстро восстановлюсь. Хорошо, что в клубе нашелся тот, кто умел не просто паниковать и давать идиотские советы, а наложить шину. Довольно профессионально, на мой взгляд. А через 15 минут пострадавшего грузили в скорую. «Кристин, давай с ним», — я попросила помощницу. «Звони. Если нужно что-то, обследование, лекарство, я оплачу». Я не ошиблась. Этот день точно доконает меня. К вечеру в клубе уже наведались доблестные стражи порядка, обещая, что с легкостью прикроют лавочку за несоблюдение техники безопасности. «Это решаемо», — ответила Диана. К моменту, когда монтаж был закончен, а рабочие и персонал покинули клуб, я валилась с ног. «Мне кажется, я умру. Не выдумывай». «Нет, правда, у меня просто нет сил». «И это неудивительно? Едем домой, а то Дэйви мне скоро посадят телефон своими бесконечными сообщениями». «Ты ему сказала про несчастный случай?» – спросила я. «Конечно нет, он же параноик». Кроме охраны в клубе никого не осталось, и мы сидели друг напротив друга за одним из сервированных столов, подтягивая уже остывший чай. «Как ты?» Впервые за несколько часов я вспомнила о травме девушки. Пришлось поменять брюки. Правая голень кровила, рассекла кожу. Скорее всего, останется шрам. А сейчас? Она склонилась, поднимая штанину и демонстрируя мне здоровую ногу. «Не беспокойся, для нас это ерунда». «Ерунда», — повторила я за ней, чувствуя, как по позвоночнику пополз жар. «Конечно, ерунда. Поехали?» «Поехали», — ответила я, с трудом переставляя уставшие ноги. Но вот в голове у меня творился настоящий хаос, и центральной мыслью в этом сумбуре было желание мести. Как я сразу не поняла, что Немиров меня разводит. Да, именно разводит. Банально, но не топорно. Стоило отдать должное, отыграли все участники на отлично. Начиная с главного героя, изображавшего беспамятство, заканчивая актерами второго плана. Поездка в клинику, обследование, гипс. Жесть. Просто жесть. Немиров не хотел меня отпускать и нашел способ, как это сделать, сыграв на жалости. «Боже, ну какой же козел! Козел! Ты так дышишь тяжело? Ничего не болит?» «Голова», — я решила подыграть. «У оборотней болит голова?» «Редко, раз в столетие. Регенерация работает на опережение. Везет вам?» «Наверное. Я не знаю, как бывает по-другому». «Поверь, иногда просто хочется умереть, особенно когда температура жжет. Вы простываете?» «Прости, но нет». А если окажется, что он организовал и поджег? От этой мысли сердце ударилось о ребра. Новый дом. Ну какие в нем могли быть проблемы с проводкой? А это условие, что на просушку квартиры нужно не меньше 2 недель. Да он планомерно загонял меня, словно зайца в ловушку. Только в моем случае, скорее, глупую курицу. От необдуманных поступков спасло то, что мы были в дороге. Определенно, я хотела бы видеть его лицо, когда вываливала все факты. Но внедорожник свернул на грунтовую дорогу, и я решила, что подыграю Немирову, если он так этого хочет. Посмотрим, сколько выдержит оборотень. Не думаю, что ему приятно находиться упакованным в гипс. Да я сделаю его жизнь невыносимой. А мы вовремя. Диана прервала мои мысли о месте. Как раз Константин приехал. «О боги, ну какие же они!» Я просто не смогла подобрать нужное слово. «А почему вовремя?» – уточнила я, поглядывая на Диану. Она была в курсе происходящего. Не было никаких сомнений. Естественно, она играла за команду брата. А сегодня проговорилась случайно. Все же экстренная ситуация. «Он как раз осмотрит тебя. Посоветует что-нибудь от головной боли». «Да», – согласилась я. «Действительно вовремя. Бывает же так. Судьба?» «Судьба», — согласилась со мной волчица.